Донник. Брат в запыленных сапогах швырнул ко мне на подоконник цветок, растущий на парах. Цветок засухи, желтый донник. Я встал от книг и в степь пошел. Ну да, все поле золотое. И отовсюду точки пчел плывут в сухом вечернем зное. Толчется сеткой мошкара, шафранный свет над полем реет. И значит, завтра вновь жара, и вновь сухмень, а хлеб уж зреет. Да, зреет и грозит нуждой, быть может, голодом, и все же. Мне этот донник золотой на миг всего, всего дороже. 1903-1906 годы.